Приключение с пропавшим футболистом. Мы достаточно привыкли получать на Бейкер-стрит странные телеграммы. Но я в особенности помню одну, полученную нами в мрачное февральское утро лет 7 или 8 тому назад и поставившую Шерлока Холмса в тупик на добрые четверть часа. Телеграмма была адресована ему и гласила: «Прошу подождать меня. Страшное несчастье. Правое крыло без 3/4. Необходим завтра. Овертон». Штемпель Стрэнда. «И отправлено в 10:36, — сказал Холмс, несколько раз перечитывая телеграмму. Мистер Овертон, посылая ее, был, очевидно, сильно возбужден, а потому непоследователен. Ну да он сам будет здесь, пока я просмотрю «Таймс», и тогда мы все узнаем». Даже самая незначительная задача будет мне приятна в эти дни застоя. Действительно, время было для нас очень тихое, и я научился побаиваться таких периодов бездействия, потому что по опыту знал, как опасно оставлять необыкновенно деятельный мозг моего товарища без материала для деятельности. В течение нескольких лет я постепенно избавлял Холмса от той мании к зелью, которая однажды угрожала нарушить его замечательную карьеру. Теперь я знал, что при обыкновенных условиях он больше не стремится к этому искусственному стимулу. Но мне было также известно и то, что враг не умер, а только спит, что сон у него чуткий, и что пробуждение его близко всякий раз, когда в периоды праздности аскетическое лицо Холмса бывало осунется, а его глубоко посаженные непроницаемые глаза как будто что-то замышляют. И вот я благословлял мистера Овертона, кто бы он ни был, так как его загадочное послание нарушило это опасное затишье, которое грозило моему другу большей гибелью, чем все штормы его бурной жизни. Как мы и ожидали, вскоре вслед за телеграммой явился и пославший ее. Карточка Сервила Овертона из Тринити Колледжа, Кембридж, известила о прибытии громадного молодого человека 6 фунтов веса с солидными костями и мускулами, который закрыл пролет двери своими широкими плечами и обращал то к одному из нас, то к другому свое красивое лицо, искаженное беспокойством. «Мистер Шерлок Холмс?» «Товарищ мой поклонился». «Я ходил в Скотланд-Ярд, мистер Холмс. Я видел инспектора Стэнли Хопкинса. Он посоветовал мне идти к вам. Он сказал, что мое дело больше подходит к вашей сфере деятельности, чем настоящей полиции. Пожалуйста, садитесь и расскажите, в чем дело». «Это ужасно, мистер Холмс. Положительно ужасно. Я удивляюсь, что волосы у меня не поседели. Годфри Стаунтон, вы, конечно, слышали о нем. Он стержень, на котором держится вся команда. Я бы скорее пожертвовал двумя другими, лишь бы иметь Годфри на линии трех четвертей. Никто не может сравниться с ним ни в нападении, ни в отражении, ни в постепенном движении. Затем у него голова, и он всех нас держит дружно вместе. Что мне делать? Вот что я вас спрашиваю, мистер Холмс. Есть у нас Мурхаус, первый резерв, но он тренирован на половинную дистанцию. Он всегда пробивается прямо в середину, вместо того, чтобы держаться вне круга на линии прикосновения. Он, правда, очень хорош для удара на месте, но ведь у него нет рассудительности, и он не годен на короткое расстояние. Да что? Мартин и Джонсон — оксфордские игроки, и те лучше его. Стивенсон довольно быстрый, но он не мог сбить с 25-й линии, а три четверти, который не может ни толкнуть, ни сбить, недостоин занять этого места. Нет, мистер Холмс, мы пропали. Если вы не поможете мне найти Годфри Стаунтона. Мой друг выслушал с забавным удивлением эту длинную речь, которую молодой человек выпалил с необыкновенной силой и серьезностью, подчеркивая каждый пункт ударом загорелой руки по колену. Когда он замолчал, Холмс протянул руку и взял из своей коллекции книгу с литерой «С». Впервые он напрасно рылся в этом руднике разнообразнейших сведений. «Тут есть Артур Стаунтон, приобретающий известность молодой подделыватель», — сказал он. «Был еще Генри Стаунтон, которого я помог повесить. Но Годфри Стаунтон — новое для меня имя». Настала очередь нашему посетителю удивиться. «Как, мистер Холмс? Я думал, вы сведущий человек», — сказал он. «Значит, если вы никогда не слыхали о Годфри Стаунтоне, полагаю, вы не знаете и Сервила Овертона?» Холмс добродушно покачал головой. «Вот так штука!» — воскликнул атлет. «Да ведь я был первым резервом Англии против Уэльса! В продолжении всего этого года я был капитаном команды университета. Но это ничего. Я не думал, чтобы в Англии могла быть хоть одна душа, которая бы не знала Годфри Стаунтона. Незаменимый игрок на три четверти Кембридж, Блэкхит и пять международных. Боже мой! Мистер Холмс, где вы жили?» Холмс рассмеялся над наивным удивлением молодого гиганта. «Вы живете в ином мире, чем я, мистер Овертон. В более приятном и более здоровом. Моя деятельность пускает ветви во многие слои общества. Но никогда, к счастью, она не касалась любительского спорта, что составляет лучшее и самое здоровое в Англии. Однако же ваш сегодняшний неожиданный визит показывает мне, что даже в этом мире свежего воздуха и честной игры есть для меня работа. Итак, дорогой сэр, прошу вас сесть и рассказать мне тихо и спокойно, что случилось и чем я могу вам помочь. Лицо молодого Овертона приняло удрученное выражение человека, более привыкшего пользоваться своими мускулами, чем мозгами. Но постепенно, со многими повторениями и неясностями, которые я могу исключить из его рассказа, он изложил нам свою странную историю.